Глава 100. Подвиг великий свершен. Достойные снова в столице. Власть перешла к государю, вступившему вновь на престол. О появлении богов немедленно дали знать Вэнь Юню, и он поспешил к ним с поклоном и пригласил их всех в свой шатер. Поведав богам, почему они идут с войсками на столицу и что происходит здесь в последние дни, Вэнь Юнь снова низко поклонился им и стал просить о помощи. «Женщинам, которые просили нас об этом, мы давным-давно обещали помочь», — сказал Вэнь Юню красная дитятка. «И нынче нам придется нарушить запрет не убивать. Такова уж воля неба, и потому просьба ваша излишняя». «Словом», — сказал красная дитятка в заключение, — «сегодня же ночью направляйтесь с войском в лагерь врага, и мы вам поможем разбить его». Вэнь Юнь поблагодарил их всех и спросил: «А не скажете ли вы, какой колдовской силой держится этот лагерь?» «Этот лагерь называется Стяжательство и относится к числу тех колдовских лагерей, сила которых зиждется на жадности людей к деньгам, к наживе, к богатству, к роскоши и к прочим соблазнам. Там все рассчитано на то, чтобы сбить человека с толку, расслабить его волю, опутать его и заманить в ловушку», — разъяснил Вэнь Юню золотой отрок. «И достаточно человеку хоть мало-мальски поддаться соблазну, как он будет в конце концов непременно схвачен». «Понятно», — сказал Вэнь Юнь, выслушав золотого отрока. «А теперь попрошу дать указание, как мне подготовить войско». «Пусть только будут наготове 3 отряда и все», — сказал красная дитятка. «А вечером мы вызовем души Ван Яня и Цуй Цзюня, чтобы они очистили вражеский лагерь от входа преграждающего и от запаха меди». Первыми в расположение врага отправится золотой отрок и богиня плодов, которая должна вот-вот прибыть с южными орехами. С этими орехами они должны будут в первую очередь освободить тех, кто находится в расположении врага. Немного позже мы с вами во главе первого отряда последуем за ними. 2 других отряда поведут богини Иния и Яшмовая Дева, и мы ворвемся в расположение вражеского лагеря с 3 сторон. Примечание. А вечером мы вызовем души Ван Яня и Цуй Цзюня. То есть вызовем души людей, отличавшихся не только полным равнодушием к деньгам, но и презрительным отношением к ним. А Ван Яне в главе 38 и примечание Ван Янь. А Цуй Цзюне, 2 век н.э. рассказывает, что когда его отец, получивший за большие деньги высокое назначение, спросил у Цуй Цзюня, как окружающие относятся к его новому назначению, тот ответил на это: «Все утверждают, что от вашей должности отдает запахом меди». «А чем же могут быть полезны южные орехи?» — спросил в недоумении Вэнь Юнь. «Эти орехи предохранят от отравления ядовитыми испарениями меди», — ответила ему богиня Иня. «И всем, кто сегодня ночью отправится в лагерь стяжательства, непременно нужно будет съесть 10 штук этих орехов или столько же водяных каштанов». «Как же орехи могут предохранять от отравления?» — продолжал недоумевать Вэнь Юнь. «А вот в тех случаях, когда дети проглатывают медные монеты, — сказал Яшмовая Дева, — им сразу же дают есть южные орехи, и тогда монета полностью растворяется у них в желудке. Когда нет южных орехов, то их заменяют водяными каштанами. Если вы этому не верите, возьмите медную монету и медленно разжевывайте ее с этими орехами или каштанами, и вы увидите, что монета будет раскусываться на мелкие кусочки». Вэнь Юнь, конечно, не замедлил отдать распоряжение людям, чтобы они достали побольше южных орехов и каштанов. Однако выяснилось, что в этой местности их совершенно нельзя было найти. Вэнь Юнь уже собирался послать людей в более отдаленные районы, как ему доложили, что явилась какая-то монахиня с корзинкой в руке. Вэнь Юнь догадался, что это богиня плодов, и поспешил ей навстречу. «Что же вы так задержались?» — обратилась Яшмовая Дева к богине плодов, когда та в сопровождении Вэнь Юня вошла в шатер. «Я боялась, что нашему военачальнику не хватит моих орехов. Решила набрать побольше, вот и задержалась», — ответила ей богиня плодов и, протянув корзинку Вэнь Юню, сказала: «Раздайте эти орехи всем тем, кого вы думаете направить сегодня в лагерь врага. Только корзинку мне потом верните», — добавила богиня, — «она мне еще понадобится». Приняв корзинку от богини плодов, Вэнь Юнь невольно усмехнулся. Корзинка была наполнена орехами лишь наполовину. «А сколько вы думаете воинов послать?» — спросила Яшмовая Дева, обращаясь к Вэнь Юню. «Не меньше 3000, — ответил он, — по 1000 на каждый отряд». «Не беспокойтесь тогда», — сказала она и засмеялась. «Будь у вас в каждом отряде даже по нескольку тысяч, и то этих орехов вполне хватит всем». Вэнь Юнь поручил Вэй У и Се Сюаню отобрать 3000 воинов и всем им раздать по 10 орехов. Но, посоветовавшись с Се Сюанем, Вэй У рассудил. «Раз яшмовая дева уверяла, что орехов хватит, даже если в каждом отряде будет по несколько тысяч человек, почему бы не раздать воинам по 20 орехов? Ведь чем больше съедят их люди, тем больше у нас будет уверенности, что с ними ничего не случится». Так и решили сделать. И вот, когда орехи были розданы, оказалось, что остается еще полкорзины. «Знаешь что?» — сказал Вэй У, обращаясь к Се Сюаню. «Раз орехи эти вот так вот даром достаются, давай угостим ими все наше войско. Пусть люди полакомятся, они этого заслужили». «А что мы скажем богине, если в корзине ничего не останется?» — спросил Се Сюань. «Если увидим, что орехи кончаются, то оставим в корзине несколько штук. Скажем, что раздали, и еще немного осталось, и вот все». Потребовалось немало времени на то, чтобы раздать 200 000 воинов по 20 орехов. А когда с этим покончили, то просто не поверили своим глазам. Орехов в корзине стало лишь чуть меньше прежнего. «Подарила бы нам богиня эту корзинку, и мы открыли бы торговлю орехами», — шутил Се Сюань, направляясь в Вэй У обратно в шатер. «Это, пожалуй, было бы прибыльнее, чем любое другое дело». Когда Се Сюань и Вэнь У вернулись в шатер и доложили выполнение приказания, то богиня плодов, заглянув в корзинку, сказала Вэнь Юню: «Сегодня вы вполне могли бы сберечь провиант и не кормить ваше войско ужином». «Как это так?» — проговорил Вэнь Юнь, не понимая, в чем дело. 20 моих орехов вполне заменят ужин одному человеку», — объяснила богиня плодов. «А раз их получило все ваше войско...» Тут Вэй У и Се Сюань рассмеялись и повергли в крайнее удивление всех присутствовавших, рассказав, как они наделили всех воинов орехами из корзинки богини плодов. Поздно вечером после легкого ужина, захватив свою корзинку, богини плодов вместе с золотым отроком первыми отправились в расположение лагеря стяжательства. Вслед за ними во главе тысячного войска выступил Вэнь Юнь вместе с красным дитятком, который предварительно сжег две бумажки с какими-то заклинаниями. Одновременно с ним выступили два остальных отряда. Один отряд вели Вэй У и Джан Джи, следуя за богиней Ине, другой — Се Сюань и Джан Хэн, следуя за Яшмовой Девой. Все три отряда беспрепятственно прошли через вражеский лагерь, в котором они не встретили ни одного человека. Повсюду там валялись лишь фигуры людей и коней, вырезанные из бумаги. Отряд Вэй У и Се Сюаня первым ворвался в заставу. Дом У Лю Сы был пуст, даже все слуги и те успели своевременно скрыться. На жертвеннике в доме У Лю Сы нашли дощечку с именем Хэ Цзяо и тут же разбили ее. Примечание. Хэ Цзяо — крупный сановник и богач эпохи Цзинь, известный страстью к деньгам и скупостью. Джан Хуна, Ян Юна, Цзай Ю Джань и Ян Цзи Цюн оказалось уже невозможным спасти, так как они слишком долго пробыли в лагере. Все же остальные вскоре пришли в себя. Сун Су, хотя и долго пробыл в расположении заставы, однако не погиб, так как он в жизни был совершенно равнодушен к деньгам. Был совершен обряд уложения умерших в гроб, и после этого все войско Вэнь Юня вошло в заставу, где их радостно встречал народ. Вэнь Юнь собрался отправиться поблагодарить богов за их помощь и велел узнать, где они, но ему доложили, что они вдруг исчезли, и никто их не видел в заставе. Кроме того, ему сообщили, что исчезли Сун Су и Вэнь Сун. Вэнь Юнь послал людей на розыске, но их нигде не могли найти. На следующий день после взятия заставы Вэнь Юнь получил сообщение о том, что со всех концов страны идут войска на помощь поднявшимся за восстановление власти императора, и что все они вот-вот должны подойти к столице. Тогда Вэнь Юнь написал письмо Джан Цзяньджи, в котором указывал день, когда предполагал прибыть с войском в столицу и уславливался встретиться с Джан Цзяньджи в Восточном дворце. Когда Вэнь Юнь провел перекличку в своем войске, то оказалось, что за все время он не понес никаких потерь. Но из друзей и братьев погибли Джан Хун, Джан Цинь, Вэнь Ши, Вэнь Ци, Вэнь Сяо, Лин Ле, Ян Янь, Ян Юн, Тань Тай и Е Ян. Из женщин погибли Ю Сю Ин, Тянь Шунь Ин, Цзай Юйчжань и Янь Цзэцюн, и покончили с собой Шао Хун Ин, Дай Цун Ин, Лин Шусян, Ян Мо Сян, Тань Хуэй Фан и Е Цун Фан. Печаль и скорбь пронизывали сердце Вэнь Юня при мысли о том, что все братья погибли, Вэнь Сун пропал без вести, и в живых остался лишь он один. Тем временем Джан И Джи, узнав о падении последней заставы и видя, что государыня Ухоу больна и не встает с постели, от ее имени издал указ и послал 100-тысячное войско с 4 полководцами остановить продвижение восставших. Но войско это было наголову разбито Вэнь Юнем, и силы последнего совместно с подоспевшими отовсюду войсками подошли к самой столице. Дождавшись Сюй Чэньджи, Ло Чэньджи, Вэнь Юня и других, Джан Цзянчжи вместе с ними, а также с Хуань Яньфанем, Ли Дуцзо, Юань Шуцзи, Се Сыцином, Цу Юань Вэем, Ли Джанем и Цзин Хуэем, пригласили императора Джун Цзуна в тронный зал дворца и тут же в крытой галерее казнили Джан Иджи и Джан Цанзуна, а затем в сопровождении дворцовой стражи направились в покои государыни. Пораженная и встревоженная появлением сановников в ее внутренних покоях, Ухоу с усилием приподнялась на постели и спросила: «В чем дело? Кто посмел?» «Раскрыть заговор Джан Иджи и Джан Чанзуна», — поспешил доложить Ли Дуцзо. «Оба уже по распоряжению наследника престола казнены. Так как дело требовало строжайшего соблюдения тайны, мы не решились вам докладывать. Но, тем не менее, за свое появление с войском во дворце мы, конечно, заслуживаем 1000 казней». «Ну что ж», — сказала Ухоу, отлично понимая создавшееся положение. «Раз изменники казнены, то передайте наследнику, пусть возвращается к себе». «В свое время покойный император поручил вашим заботам своего любимого сына», — сказал Хуань Яньфань, обращаясь к государыне. «Но теперь наследник уже достиг совершеннолетия, и было бы хорошо, если бы вы, государыня, в угоду воле неба и чаяниям людей, передали бы ему престол». На следующий день императрица торжественно возвела на престол императора Джун Цзуна, и ей было присвоено почетное имя «Великой и мудрой, сообразующейся с небом императрицы». Был объявлен указ о прощении всех преступников и повышении в чинах всех должностных лиц. Вэнь Юню же и всем поднявшим вместе с ним войско был пожалован княжеский титул, а женам их почетное звание придворных дам первой степени. Но само собой разумеется, что самой счастливой семьей в эти дни была семья Бяньбиня. Легко себе представить радость, охватившую всех при появлении Бяньби, которого все давным-давно уже считали умершим. Так прошло некоторое время, императрица выздоровела и издала указ о проведении женских экзаменов в будущем году и о приглашении на общий пир после будущих экзаменов всех тех женщин, которые выдержали дворцовые экзамены в предыдущий раз. Весть эта распространилась по всей империи и вновь взволновала умы всех девиц. Но рассказ об этом пусть будет поведан как-нибудь в другой раз. Следует еще добавить вот что. Белая обезьянка, о которой говорилось уже не раз, была священной обезьянкой, жившей в пещере у богини цветов. Когда богиня цветов была низвержена в суетный мир людской, то обезьянка последовала за ней и думала возвратиться в обитель бессмертных только лишь вместе с нею. Но когда богиня цветов поручила ей найти кого-нибудь, кто взялся бы написать повесть о девицах, и поручила передать ему тетрадь с тем, что сама богиня списала со стелы, то обезьянка отправилась исполнять это поручение. Изо дня в день ходила обезьянка с этой тетрадью и искала подходящего человека, но не так-то легко его было найти. Словно миг пролетели 300 лет царствования династии Тан. Настал период правления 5 династий. И вот при династии Цзинь обезьянка нашла некоего Лю, вполне подходящего человека, которому, несомненно, можно было поручить это дело, явилась к нему с тетрадью и стала объяснять, что ее привело к нему. Примечание. 5 династий, имеется в виду период 907-959 годов, в течение которого в Китае сменилось 5 династий: Хоу Лян, Хоу Тан, Хоу Цзинь, Хоу Хань и Хоу Джоу. Некий Лю, имеется в виду Лю Цзуй, 10 век нашей эры, составитель истории династии Тан. В 11 веке вышла новая история династии Тан, составленная известным ученым, политическим деятелем, писателем и поэтом Оуян Сю, 1007-1072, и государственным деятелем-историком Сун Ци, 998-1061. Впоследствии первую стали называть «старой историей династии Тан», а вторую — «новой». «Макака ты этакая!» — сказал он. «Ты разве не видишь, что творится теперь на свете? Кругом воюют. Сегодня власть у одних, завтра у других. Я кое-как сумел написать старую историю династии Тан, и где-то мне до праздных забав с этими россказнями». Обезьянке ничего не оставалось, как извиниться и уйти. Настала династия Сун. Обезьянке удалось на этот раз разыскать сразу двух подходящих ей людей, некоего Оуяна и некоего Суна. Оба были очень талантливыми людьми своей эпохи. Они просмотрели тетрадь, которую принесла им обезьянка, и сказали: «Это новая история династии Тан за 17 лет работы довела нас до того, что мы выжимаем последние капли крови из сердца. Рука уже ноет от усталости. Где нам еще возиться с этой тетрадью?» Примечание. Сун. Династия, правившая в Китае с 960 по 1279 год. Оуян и некий Сун. Намек на Оуян Сю и Сун Ци. Итак, обезьянка не могла никого найти вплоть до эпохи ныне царствующей династии, когда узнала о каком-то потомке Лао Цзы. Примечание. Имеется в виду династия Цин, 1644-1911, при которой жил автор романа. О каком-то потомке Лао Цзы. Автор намекает на самого себя, так как он носит ту же фамилию, что и Лао Цзы. Человек этот пользовался, правда, очень небольшой известностью, но обезьянке уже надоели эти бесконечные поиски, и вот она подкинула ему тетрадь, а сама вернулась к своей хозяйке. Человек этот просмотрел тетрадь и увидел, что разобраться в этом множестве переплетений событий и лиц и связанно изложить их будет делом нелегким. К счастью, он жил в исключительный век спокойствия и довольства, прочитал немало любопытнейших книг из четырех сокровищниц литературы, жил беспечной, вольной жизнью, и в длинные зимние вечера или прохладные летние ночи, в те часы, когда являлось желание развлечься словом, он или пользовался ярким сиянием светлой луны, или устраивался перед уютным пламенем маленького светильника и с увлечением писал. Примечание. Четыре сокровищницы. Полный свод четырех сокровищниц литературы. Колоссальное издание конца XVIII века, состоящее более чем из 36 тысяч томов, куда вошли все известные произведения литературы, расположенные по традиционной системе четырех сокровищниц. Классики – дзин, то есть канонические книги древности. Историки – ши. Философы – дзы. И произведения разных авторов – дзя-дзя. Так проходил за годом год, и вот он написал эти главы. Но это была лишь половина того, что он задумал написать. Как-то раз один из друзей его, болевший болезнью печали и тоски, стал читать его тетради. Лицо его оживилось, прошла его печаль, прошла навсегда его тоска. Он смеялся, он хохотал до упаду, и, прочитав до конца рукопись приятеля, сказал ему: «Ты ленив, мой друг, а кроме того, ты и пишешь очень медленно, и не весть, когда еще ты закончишь всю эту повесть. Не лучше ли теперь же сделать эту рукопись достоянием всех? Предоставь удовольствие прочесть или прослушать нынче же эти главы всем тем, кто поймет тебя, всем во всех концах земли, и пиши себе потихоньку дальше. Но, увы, разве слово рассказчика может значить что-нибудь? Отдано 30 лет этой повести, вложено не весть сколько крови и мысли в нее, и все же она останется лишь маленькой каплей легковесного слова в огромном мире бесконечных бесчетных миров. Но я писал, писал, и мне стало казаться, что каждое слово мое благоухает цветком. И кто знает, может быть, другие тоже, прочтя или прослушая раз, прочтя или прослушая другой, узреют цветок, и лицо их озарится радостной, понимающей улыбкой. Но это уж как положит судьба. А вообще ведь зерцало может отразить подлинный талант. Цветы не так, как в книгах прежних, людям показать. И если кто пожелает увидеть полное изображение в этом зеркале, то пусть еще подождет».